Глава 12. Занятий по драконьему языку я выползала с головой, набитой кучей непонятных слов и совершенно идиотскими правилами грамматики. Когда-то мне английский казался сложным, но что я знала о сложностях? Мы записали около 300 слов, которые надо было выучить к следующему занятию, и это был тот минимум, с которого магистр «Доброе утро» похоже, это будет его имя на ближайшие пару лет, потому что он забыл представиться и вспомнил об этом только в конце занятия, когда одна из девушек подняла руку и спросила, как к нему обратиться. Предложил нам начать. Следующей парой, или точнее будет сказать тройкой, шла история. Занятия здесь проходили 3 раза по полчаса. Я это посчитала очень примерно в пересчете на местное время и собственные ощущения. Заодно выяснила, что у моего опекуна есть полное право мне приказывать, указывать и наказывать. Совершеннолетие здесь наступало в 18 зим, но поскольку я обучалась в академии не за свои средства, я по-прежнему находилась под опекой того, кто оплачивал мою учебу, содержал и кормил. После таких сведений я в срочном порядке задумалась о том, чтобы найти работу, и в связи с этим выяснила, что в этом мире нет денег, а за все платят магией. Так что мои слова «магию экономлю» оказались в своем роде пророческими. Любой человек и дракон рождался с каким-то определенным запасом магии. В процессе развития этот его магический потенциал либо пополнялся, либо наоборот становился меньше, а за каждую покупку все расплачивались магией. Буквально. Продавцы тех или иных услуг, товаров, продуктов, недвижимости и прочего собирали ее в специальные накопители и дальше расходовали по своему усмотрению. Особенно в мире ценилась драконья магия, которая, по сути, была первородной. Зато теперь становилось понятно, как магия появилась у людей. Когда драконы платили, кто-то оставлял магию для оплаты и проживания, бытовых нужд, а кто-то закачивал в себя, создавая искусственный магический потенциал. Потом, когда у них рождались дети, в них уже была искра магии от родителей. Так появились первые люди со врожденным магическим потенциалом. Все это я вычитала на перерывах между драконьим языком. Как пользоваться навигатором, а заодно встроенным виртуальным планшетом, в данном случае магическим, без озвучки и вызова голограммы, мне показал парень-стилист. Его звали Ярд, и в отличие от девчонок, он охотно со мной общался. Вообще-то эта функция, точнее магический контур, была не во всех моделях артефактов, но в моем оказалась доступна. Увидев, как он работает с браслетом без общения с голограммой, я спросила его, как это запустить, и он мне показал. Правда, очень удивился. «У тебя модель простенькая. Откуда оно вообще здесь есть?» «У меня еще и перо есть», — подумала я, но вслух ничего не сказала. «Ладно, сейчас все покажу. Смотри». Вообще Ярд общался со мной куда охотнее, чем девушки, но в целом моя личность вызывала исключительный интерес. «Спасибо, Люциан Драгон». Я то и дело ловила на себе пристальные взгляды. Изучающие, испытующие. Что за зверь это Ленор Ларо? Но решила, что проще всего будет их просто не замечать. Равно как и откровенную неприязнь. При виде меня у Драконовой становилось такое лицо, как будто ей завтрак пошел не туда. Она сидела с компанией через проход на 4-м ряду, а спускалась всего 1 раз, чтобы попить воды из здешнего аналога кулера, парящего прямо у стены автоматически пополняющегося огромного пузыря. Я как раз оторвалась от изучения жизненно необходимых для выживания здесь основ мира и наткнулась на ее взгляд. Драконова смотрела прищурившись, раздувая ноздри, как будто то, что она меня не добила, не давало ей спокойно спать. Я даже подумала, не посоветовать ли ей чего успокаивающего, но поняла, что в моем и без того насыщенном графике конфликты пока не предусмотрены, и снова уткнулась в магический планшет. После драконьего я прервалась только на переход в лекционную аудиторию ИСТФАКа и снова нырнула в чтение. Со временем в мире не осталось людей без магии. Другое дело, что силы их были несравнимы с драконьими. Хотя сейчас в целом уже встречались довольно могущественные маги среди людей, их семьи были богаты и уважаемы. Сильнейшими архимагами Дарании в настоящем были Иван Драконов, Хитар Равен, Керуан IV Верховный, против которого родители Ленор состояли в заговоре, и да, привет, Валентайн Альгор. Хотя по поводу Валентайна Альгора я начиталась много всяко разного. Его сила была не от матери, а от отца, правителя драконьих земель Адергайна Неихтарна, и по этому поводу ходило много слухов. В частности, о том, что его мать долгое время была пленницей в темных землях, и что она так оттуда и не вернулась. О том, что он не сбежал, как рассказывал всем, а что его отпустили, чтобы он втерся в доверие к правителям Дарании и разрушил ее изнутри. Преимущественно его боялись. Его и его непривычные силы, силы темного полукровки, которая возрастала с каждым годом. «Боги! Ленор!» Лика почти упала рядом со мной на парящий стул. В аудитории по истории пока было немноголюдно и также малодраконно. Перерывы между предметами были также около получаса. «Что?» — переспросила я, выныривая из инфы. «Меня так на боевой магии загоняли. Думала, вообще сюда не дойду. А ты как?» «А я учила драконий язык». «И историю Альгора, судя по всему». Лика поморщилась. «Это правда, что его мама была пленницей Неихтарна?» Лика пожала плечами. «Так говорят. Приана Альгор жила на приграничных землях и в один прекрасный день просто исчезла. Потом, спустя 20 зим, в Дарании появился Альгор. Вся его история — это только с его слов, а он крайне немногословен в этом отношении. Поэтому все обрастает сплетнями, слухами и событиями, из которых целый роман сочинить можно. Кстати, о романах. Прикроешь меня на истории, если что. Мне надо кое-что написать. Не вопрос. Но говорят, что магистр Алихард требует, чтобы отвечали исключительно по его лекциям. Учебные материалы Академии его не вдохновляют. Потом у тебя возьму. И по ним поработаю. «А что ты собираешься писать?» У Лики загорелись глаза. Это секрет?» «Относительный. Мне надо написать роман для Альгора». Лика открыла рот. «А?» «Долгая история», — я махнула рукой. «Давай лучше о боевой магии. Чему вас там учили?» «Преимущественно уворачиваться». «Уворачиваться?» «Ну да. Начинали с разминки, прыгали, бегали. Потом пошли на слабенькую полосу препятствий. Твой, пока еще не жених, красовался как мог, а драконессы пускали на него огненные слюни». Я представила себе картину в красках и поняла, что фантазии не лишена. «Возможно, у меня действительно получится написать что-то сносное для Альгора и утихомирить его подозрения на мой счет. Я надеюсь. Я очень-очень на это надеюсь. Потому что если Люциан и моя потеря памяти — это так себе проблема, то Валентайн и мое странное противодействие темной магии — это катастрофа. Ну и еще интерес к межмировым перемещениям, который, кстати сказать, никуда не делся. От того, как и что я сейчас напишу, зависит очень и очень многое. В том числе, позволит ли мне порыться в информации, чтобы написать достоверный роман. Я должна понять, как вернуться обратно. или хотя бы узнать, что произошло с Соней. Успокаивало меня весьма относительно одно. Если Соня осталась одна в лесу и ее слегка зацепило молнией, а сильно не должно, потому что я ее оттолкнула, то таксист, который нас дожидался, поможет ей и довезет до города. Вот только... Я не стала развивать мысль, пока ничего не понятно. Возможно, я действительно смогу вернуться, а сейчас мне нужно убедить Альгора в том, что у меня творческий интерес автора, который исследует матчасть. «Тебе совсем без разницы?» — приподняла брови Лика. «А? Люциан, драконессы, огненные слюни». «А!» — я махнула рукой. «Если переживать каждый раз, когда на Люциана смотрят женщины, можно только этим и заниматься». «То есть ты в нем вообще не заинтересована?» — уточнила девушка, внимательно вглядываясь в мое лицо. Я пожала плечами. «Так получается, боевые заклинания вы пока не учили?» «Что? Нет!» — Лика рассмеялась. «Какие боевые заклинания первокурсникам?» «То есть твой... Ладно, ладно, Драгон, может, и знает что-то благодаря обучению в семье, но остальные пока весьма относительно ориентируются в том, что это вообще такое. Поэтому пока мы исключительно тренируем выносливость, скоро начнем разбирать теорию схем и плетений». «Понятно. Значит, пока их просто гоняют по полю». «То есть у вас не будет физической подготовки? Сегодня второе занятие после обеда». «Нет», — Лика покачала головой. «Люди и драконы тренируются отдельно». «Ну да, куда уж нам». Вслух не стала этого говорить, потому что Лика все-таки драконесса и весьма приятная девушка. Хотя даже у нее временами проскакивали такие нотки, как «люди слабее драконов» и все такое. Учитывая, что мне удалось выдернуть из магической инфосети про здешнее мироустройство, ничего удивительного в этом нет. «Лени...» Знакомый низкий с хрипотцой голос полоснул по сознанию. Я подняла голову и уставилась в золотые глаза Люциана. «Да?» «Думаю, нам стоит сесть рядом». Напрочь игнорируя присутствие Лики, произнес этот любимец публики, облокотившись о стол. К слову сказать, настроение тренировок на боевой магии из него не выветрилось. Слегка растрепанные волосы и расстегнутая на пару пуговиц рубашка придавали ему небрежный и, надо отдать должное, весьма сексуальный вид. Положение не спасал даже форменный пиджак с сияющим на нем драконом такого же цвета, как у меня. «А я так не думаю», — заметила я. Люциан прищурился. «Твоя несравненная харизма и обаяние будут меня отвлекать», — пояснила задумчиво, закусив губу. Драгон прищурился еще сильнее. Было такое чувство, что из ставших щелочками глаз сейчас плеснет разбавленное золото. «Развлекаешься, Ларо?» «Учусь», — ответила я. «Кстати, скоро зв... сигнал». Не дожидаясь ответа, уткнулась в магический планшет, сбросив информацию про Альгора. Присутствие пока еще не жениха ощущалось недолго. Находиться возле меня с Ликой свыше отведенного времени было ниже его достоинства, поэтому Люциан отчалил к своей компании на соседний ряд. Аудитория уже наполнилась шумом голосов и адептами. До звонка действительно оставались считанные секунды. В отсутствие Люциана дышалось намного легче, и я повернулась к Лике, чтобы увидеть округлившиеся глаза подруги и услышать «Двигайся». На стол легла драконопринцевская рука, которая накрыла мою. Ладонью скользнув по коже и обжигая, как самое непристойное прикосновение. «Я хочу сидеть рядом с тобой, Лен», — сообщили мне очень низко, глубоко и негромко. «И я сяду с тобой. По-хорошему». или по-плохому. Вот сейчас мне даже стало интересно. А по-плохому это как? Поинтересовалась я, вытаскивая пальцы из-под драконолапы и встречая золотой взгляд. Люциан приподнял брови, а в следующий миг меня оторвало от стула. Магией. И опустила обратно, но уже к нему на колени. Я даже ахнуть не успела. Хотя, если бы успела, это выглядело бы еще более интересно, чем сейчас, когда меня весьма интимно прижали к себе, и спиной я имела удовольствие ощущать драконову грудь, а попой, ну, в общем, то, что и положено ощущать в том самом месте. «Пусти!» — еле слышно прошипела я. «Неа!» Дракона-принц явно развлекался. «За мой счет!» «Скотина чешуекрылая!» Причем развлекался не только он сам, но и вся аудитория, судя по заинтересованной тишине. Заинтересованными не выглядели только Драконова с компанией и еще эта вторая леди, имя которой потерялось в суете минувших дней, то ли Амелькантия, то ли как-то еще. В общем, лицо в Люциане, заинтересованное по причине романтическо-интимных отношений. «А ты приятно пахнешь, сиротка», — сообщили мне на ухо, обжигая дыханием шею. «Пусти», — повторила я. «По-хорошему или по-плохому?» «А по-плохому — это как?» «Под столом особо не разгонишься, но я постаралась». Подняла ногу, как в тренировках на икроножные мышцы, и со всей дури опустила на драконопринцевый ботинок. Для закрепления эффекта еще и врезала локтем ему под ребра, вызывая сдавленный выдох, и почти скатилась между некогда моим стулом и стулом Лики. Хрупкая женская сила в действии. Люциан, к моему явному неудовольствию, в себя приходил быстро, поэтому, возможно, успел бы меня хватануть снова, но в этот момент прозвучал сигнал, а вошедший в аудиторию преподаватель наградил нас пристальным взглядом. «Я был бы вам очень благодарен», — произнес он, глядя почему-то исключительно на меня, «если бы вы оставили все свои брачные игры за дверями аудитории. Надеюсь, повторять мне не придется?» «Не придется, магистр Алихард». Люциан улыбнулся так широко, как если бы демонстрировал голливудскую улыбку для рекламы стоматологии. «Вот и чудесно, адепт Драгон. Теперь переходим к истории». Воспользовавшись моментом перехода к истории, я перескочила за Лику и устроилась на свободном стуле справа от нее. Таким образом, мы с активно настроенным принцем оказались разделены, а главное — таким образом я смогу писать роман, не подскакивая постоянно от взглядов через плечо или попыток меня облапать. Магистр Алихард прошел и остановился за кафедрой. В местных аудиториях кафедры больше напоминали сцену, а вместо доски был магический аналог, записи на котором появлялись по тому же принципу, что и записи в магическом планшете. Во всем этом мне еще только предстояло разобраться, но я решила разбираться по мере необходимости. Сейчас, например, важнее было написать роман, точнее, кусочек романа, который нужно показать Валентайну Альгору. Принцесса Кавальда посмотрела на себя в отражающем артефакте. «Всем доброго дня, адепты! Мы с вами уже знакомы по подготовительным курсам. История является экзаменационным предметом, высший балл по которому необходим для поступления в Академию Драконова». «Хорошо, никто и не говорил, что будет легко». Отражение ей понравилось. Ей показалось, что именно так должна выглядеть принцесса, портрет которой будут писать на природе. «Наша история неразрывно связана с историей темных земель, которые еще называют мертвыми», — Вся наша история пронизана магией, а магия — историей. Именно поэтому моему предмету уделяется столько часов на первом курсе. Экзамен, который вы будете сдавать чуть меньше, чем через год... Писать должна была лучшая подруга, с которой Ковальда дружила с малых лет. Они вместе ходили в школу, вместе мечтали о том, как впервые поднимутся в воздух в драконьей ипостаси, вместе сбегали на пляж. Интересно, у них тут есть пляжи вообще? Основы вы изучали в школе. Но будем считать, что вы не знаете ничего, потому что история нашего мира гораздо более серьезная и более глубокая, чем рассказывается в школьной программе. История магии у вас начнется на втором курсе. Но мы затронем ее азы частично уже сейчас, чтобы было полное понимание и осознание того, как сильно вы вляпались, особенно ты, Лена. Особенно в том, что не знаешь матчасть. Ладно, будем считать, что пляжи у них есть. Подругу Ковальды звали... Сандарией. Ее отец был советником отца Ковальды. «Сиротка!» — донеслось до меня низкое с придыханием. Люциан так перегнулся через стол, что Лике пришлось отклониться назад, и сделала она это, ну, очень резко, вписавшись спинкой парящего стула в задний ряд. «Мне кажется...» Или я попросил оставить брачные игры за дверями аудитории?» — поинтересовался магистр Алихард. Невысокий и полностью седой, он развернулся к нам и смотрел почему-то опять на меня. Как будто это я распласталась по столу в попытке дотянуться до Люциана, как дракон до золота. «У меня что-то с пером», — беззастенчиво произнес тот. «Хотел одолжить у своей невесты. Ненадолго сравнить магические контуры». Все, что он сказал, кроме слова «невеста», из его тирады можно было смело выбрасывать, потому что звучало это настолько низко, глубоко и откровенно, что на остальное просто не хватало восприятия. «Мы пока еще ничего не пишем». «Именно поэтому я хотел сделать все заранее. Не хочу пропустить ни слова из ваших лекций». Магистр Алихард то ли купился, то ли в принципе решил не связываться с адептом драконокоролевских кровей, но снова повернулся к аудитории. «Итак, как я уже сказал...» Что-то мне подсказывало, что со мной был бы совсем другой разговор. А вот с Люцианом, который, судя по всему, вознамерился взять меня измором, именно такой... Под тягуче откровенным взглядом золотых глаз я прищурилась, а драконопринц мне подмигнул. Не зная я, что они занимались боевой магией, решила бы, что он занимался чем-то общевозбуждающим. Хотя, возможно, общевозбуждающе на драконов действуют именно занятия боевой магией. Люциан продолжал на меня глазеть, из-за чего история Ковальды окончательно ушла из меня вместе с кратковременным вдохновением. Честно говоря, я была уже совсем не так уверена, что вдохновение вообще приходило, но когда есть на кого спихнуть творческий застой, становится как-то легче. «Ты дашь мне учиться?» — одними губами поинтересовалась я. «А что мне за это будет?» — также шепотом поинтересовался он. Лика закатила глаза. «Я вам не мешаю?» «Нет». «Да». Последнее мы сказали хором, но магистр Алихард к нам даже не повернулся, продолжая вещать про важность истории. То ли у Люциана был иммунитет и неприкасаемость благодаря венценосному отцу, то ли магистр посчитал, что это безнадежно. Но мы остались наедине. То есть... Втроем. Ненадолго. Лика неожиданно вскочила, подхватила вещи и просто отсела от нас. На другой ряд. На этот маневр особо никто внимания не обратил, кроме меня, но подруга на меня не смотрела. Поэтому пришлось развернуться к доске, на которой уже вспыхнуло название. «Мировая история от Эрда до наших дней».